Язык и истина. Чтобы понять наследие Чжуанцзы, нужно первым делом уяснить природу его совершенно необычной писательской манеры. Уже в последней главе книги, носящей его имя, помещен следующий отзыв о древнем даосе. В речах необыкновенных и неистовых, в сумасбродных выражениях, в словах дерзновенных и непостижимо глубоких он давал себе волю, ничем не стесняя себя и не держался определенного взгляда на вещи. Он считал, что мир погряз в скверне, и ему с ним не о чем говорить. В одиночестве скитался он с духовными силами неба и земли, но не взирал свысока на тьму вещей. Он не рассуждал о том, что есть истина, а что ложь, и потому был в ладах с миром. Хотя писания его вычурны, дерзновенность их безобидна. Хотя речи его сумбурны, неистощимая их новизна доставляет удовольствие. В них таится неизбывная полнота смысла. Вверху он странствовал вместе с тем, что творит вещи, внизу дружил с тем, что превосходит жизнь и смерть, не имеет начала и конца. В основе своей он необъятно широк и непосредствен. В вершине своей он, можно сказать, все постиг и достиг совершенства. Чжуанцзы не литератор, желающий развлечь читателя, но и не философ, ищущий всеобщую истину. Он писал не ради художественного эффекта, а для того, чтобы обнажить неизбывную полноту смысла. Но он не искал логических формул истины, а давал себе волю в дерзновенных речах. Чтобы постичь необъятную основу мыслей даоса, недостаточно быть готовым принять ту или иную мысль, идею или точку зрения, ведь этот друг неба и земли не держался определенного взгляда на вещи. В сущности, речи Чжуанцзы призваны не выражать, а укрывать истину. Все его образы — только маски, которые самой своей нелепостью сообщают об их нереальности. Как ни странно, мудрость даосского писателя равнозначна способности говорить не то и не так, а течение его мысли предстает вызывающе легкой игрой без границы правил, нескончаемой чередой самоотрицаний, ошибок, промахов, творческих неудач. Не книга философа, а какой-то философский курьез. Но курьез этот заставляет задуматься над парадоксальным взаимопроникновением смысла и бессмыслицы. Чжуанцзы и сам дал глубокомысленную оценку своему письму. 9 из 10 частей истины, говорил он, выражаются в иносказаниях. 7 из 10 частей истины содержатся в высказываниях от лица людей, чтимых в свете, причем в уста этих знаменитых мужей былых времен вкладываются суждения, которые не согласуются с их традиционным образом. Но превыше всего Джуан Цзы ценит слова, которые подобны перевертывающемуся кубку, всегда новые, как брежущий рассвет, и сообразуются с небесным единством. Очевидно, даосский автор говорит не для того, чтобы что-то определить, о чем-то рассказать или даже чему-то научить. У него другая цель — намекнуть на несказанное и побудить читателя самому открыть для себя неназванный, неявно присутствующий в словах смысл. Его речи — приглашение к безмолвно постигаемой каждым и всех объединяющей правде. Даосское сообщение о Дао потому и значимо и значительно, что хранит в себе внутреннюю глубину смысла, от всех ускользающую и все же всем внятную, ибо она есть прообраз внутренней глубины самого сознания. Даос не владеет своей правдой. Он создает свой текст как пространство смысловой свободы. Это текст, освобождающий и писателя, и читателя. И тот, и другой в равной мере вольны не знать, о чем сообщается в сообщении о Дао. Это текст, который непрестанно устраняется от самого себя, теряет свои стилистические признаки. Слова в нем ведут себя подобно тому кубку для вина, который, согласно древнему комментарию, опрокидывается, когда полон, и стоит прямо, когда пуст. Иначе говоря, слова у Джуан Цзы не держат своих значений, вечно освобождаются от прилипших к ним смыслов и, напротив, твердо стоят на своем месте, когда они пусты, бессмысленны в свете общепринятого их употребления. «Истинная мудрость, — говорит Джуан Цзы, — пребывает между словом и молчанием». Но что же это за мудрость, о которой не ведают не только читатели даосского канона, но и сам его создатель, признающийся, что говорит просто так, наобум, не умея определить для себя различия между истинным и ложным? Тут следовало бы уточнить, что для Джуан Цзы проблематично незнание само по себе, ведь каждый из нас и вправду что-то знает, а лишь объективность знания. Он не приемлет знания, выраженного в понятиях, того формализованного знания, которое делает вещи предметом нашего воздействия, выявляет их полезность для нас, ведь пользоваться вещью мы можем лишь в том случае, если нам ведомо ее назначение».